Глава 10. Как спонтанно она приняла решение. Щелчок озарения. Взгляда на Лора было достаточно, чтобы порыв созрел сам. Он сознался, что его интересы не бескорыстны. Она не осуждала его. Тем более не сердилась, он не лгал. Он боится за нее. Эл было приятно так думать. Она поднялась по лестнице в замок, прошлась по галерее. Она снова заметила красоту стен, изящество формы. Приятное решение. Освободила ее от шор, в которые она загнала себя переживанием о собственном существе. Да, она испугалась образа в зеркале. А чего еще было можно ожидать после стольких лет войны? Даже в детских играх она никогда не изображала прекрасную принцессу. Ей непременно хотелось быть благородным рыцарем, но в крайнем случае благородным разбойником. И сколько раз она изображала мальчишку в своих приключениях? Даже в те времена, когда она была капитаном, ее путали с парнем. Эл закрыла лицо руками, засмеялась, чтобы измениться, нужно приложить усилия. Но если судьбе угодно, то и шансы будут. Но, видимо, не в этот раз. Сейчас она приняла наиболее разумное решение. Ей пора покинуть остров. Какое бы решение ни принял теперь Лор, времен много, мир огромен. Осталось подыскать подходящее для нее место. Она почему-то была уверена, что непременно еще раз вернется сюда. Эл зашла в свою комнату. Обе створки шкафа были открыты. Она подошла. В той половине шкафа, которую она игнорировала, висела ее истинно черная форма с эмблемой и знаками отличия. И та старая серая куртка разведки Галактиса – подарок Марата. А вот ботинки так и не появились. Внизу стояли ее высокие сапоги, выше тех, которые она сейчас носила. Тут же рядом Эл увидела и другую одежду. Она взяла ее в руки. Намек был понятен. Это была одежда из зеркала. Для будущего предприятия гардероб вполне подходил. Сначала Эл надела форму. С удовольствием потянулась, отрегулировала размер. Странно, но датчики работали до сих пор. Шуршание и попискивание свидетельствовало, что костюм еще живет. Эл надела куртку разведки, застегнула замки, проверила карманы. Рука в кармане коснулась чего-то мягкого. Медальон. Эл вытащила мешочек, вытряхнула на руку тяжелый диск на цепочке, коснулась рукой поверхности медальона и погладила цепь. Она расстегнула ворот куртки, надела медальон на шею поверх формы. Прежде чем спрятать его, Эл еще раз взглянула на рисунок. Солнечный диск с планетами на разных траекториях. Поверхность диска слабо мерцала, а планеты медленно вращались по своим орбитам. Никогда раньше изображение на медальоне не двигалось. Эл не была тому свидетелем. «Ожил», — произнесла она, — «сбылось». Когда Махаль дарил ей медальон, он сказал, что медальон когда-нибудь оживет. Ребенком Эл ждала, торопила, ну когда же произойдет это чудо? И забыла об этом обещании Махали. Старик не упоминал ни о каких условиях. Эл уже было решила, что он так утешал ее, когда они расставались. Как утешают детей, чтобы они не плакали. Но она верила старику, не сомневалась в его словах. Он же волшебник, он не мог солгать. «Вот еще один вопросик», — сказала она в потолок. Эл не стала говорить Лоралану о своих планах. Если Лор откажется от ее услуг, она продолжит когда-то начатое путешествие и найдет, если не самого Махали, то следы его пребывания. Эл решила вернуться на землю. Вернуться в те времена, которые столетиями отделяли ее от прежнего времени существования. И одежда, и оружие из шкафа. В любом случае будут там кстати. Эл спрятала медальон, застегнула куртку, примерила поверх формы другую одежду. Одно другому в данном случае совершенно не мешает. Просторные одежды хорошо скрыли форму, а сапоги оказались довольно легкими и удобными. И Эл поэтому испытала благодарность. Она перетянула все это широким ремнем, меч в ножнах удобно поместился за спиной. Эл поправила складки, придернула плечами. Она отлично себя чувствовала во всем этом снаряжении. Она потренировалась доставать меч. Выходила неплохо, в углу шкафа еще лежала небольшая сумка. Эл взяла ее не слишком ловко, и из сумки посыпались предметы. Она присела на корточки, рассматривая ее достояние. «Вот это штучки! Арсенал-то какой! Спасибо!» И она стала собирать предметы, попутно их осматривая, засовывая обратно в сумку. Ей досталась катушка с тонким прочным металлическим тросом. как раз каким пользовались в экспедициях. Крупный нож, надежный, завернутый в ткань сухие хлебцы, флакон со странным порошком, назначение которого Эл даже не знала. Датчик климат-контроля, что уж совсем непонятно. Ну и блок со стрелами для арбалета. Эл блок отложила в сторону. «Арбалет не возьму, довольно с меня оружие». Перекинув сумку через плечо, Эл выпрямилась. «Спасибо. Я ухожу. Не потому, что мне здесь скучно или одиноко. Мне пора вернуться в другое состояние. Меня теперь зовет дружеский долг». Ответом был легкий ветерок, пронесшийся по комнате. Эл решила обойти замок и остров, попрощаться с пространством. Ее не покидало чувство, она вернется. Остров навевал ей состояние уверенности. Само прощение не было грустным. Она прошлась по мертвому саду. Ее путь лежал далеко к скале над морем. Она так и не взошла на нее, но когда-нибудь. Потом через холмы она вернулась к замку. Обходила галереи, гладила стены и колонны. Проходила мимо множества закрытых и недоступных ей комнат. В библиотеке она задержалась. Большая книга была закрыта, а легенды Алмейра исчезли. Осталось только звездные карты, которые она составляла. «Я могу это взять?» — спросила Эл. Ответа не было. Она аккуратно согнула тонкие листы и сунула их в сумку. На память. Потом она поднялась на башню. Ее ждал подарок. Вместо площадки башни она вдруг оказалась в храме. Эл глазам не могла поверить. Она же не спала. Это не было видением. Эл шагала по черно-золотому полу, старалась не наступать на знаки. Отблески огня бликами рассыпались под ногами. Эл подняла глаза. Как и прежде, в одной из арок стоял он. Сердце кольнуло. Вот он увидит ее во всеоружии. Эл старалась пристально не смотреть на него. Не напугать бы. Почему ей так важно в эти мгновения не потерять эту тонкую, эфемерную, едва установившуюся связь? Зачем? Какой смысл? Она не могла себе ответить. Но почему-то его присутствие грело душу и волновало ее. Эл не смела ни шагу сделать в его сторону. Она подошла к огню, положила руки на пламя. «Мы больше не увидимся. Я ухожу», — сказала она. Ее взгляд был прикован к пламени. Слезы навернулись на глаза. «Прощай. Не знаю, вернусь ли я. Спасибо за этот свет, за все». Она почувствовала боль, голову стянула кольцом. Она жала руками, голову, ладони отчетливо почувствовали обруч. Эл коснулась середины лба, и камень есть, пальцы скользнули по граням. От волнения и боли она не сдержала слез. Эл шмыгнула носом, подняла глаза и чуть не отскочила в сторону. Алик стоял в шаге от нее. «Подожди». Шаг, и он стоит вплотную к ней. Эл замерла, и его пальцы легко коснулись ее щеки. От прикосновений ее обдало жаром, слезы высохли. «Не уходи». Он говорил с ней? Говорил сам. Эл смотрел на него широко открытыми глазами снизу вверх. «Это видение», — напомнила она себе. «Я люблю тебя», — уверенно произнес он. «Я буду ждать тебя здесь». «Что?» — Эл не поверила тому, что слышит. Он не повторил фразу. В ответ его лицо стало приближаться к ее лицу. Она уже чувствовала дыхание на своих губах. Он собирался поцеловать ее? Эл не шелохнулась. Вот-вот его губы коснутся ее губ. Она закрыла глаза, но ничего. По губам прошел легкий сквозняк. Она стояла наверху башни. За спиной лестница. Впереди в окне береговая пелена, которую медленно поглощает туман. И свет гаснет, как в видении. Остров снова погружался в сон. Ошарашенная событием Эл осталась стоять, пока волна не подхватила ее, и она вдруг оказалась среди тумана и холода. «Элли», — голос Лоралана заставил ее обернуться. «Ты, я вижу, неплохо подготовилась. Оружие? Ты довольно предусмотрительна. Я удивлен». «Что ты решил?» — произнесла она и чувствовала, как замерзают губы. «Я зову тебя с собой». Лоралан протянул ей руку. «Что решила ты?» «Я иду». Эл, как когда-то прежде, протянула в ответ свою руку. Конец книги.